Глава 7. У могилы Камлота. Я решил, что раз уж мы отправились на сбор Тарела, то надо завершить почти законченную и прерванную нападением Тарга работу. Тогда, если мне удастся найти город, я хоть принесу осязаемые плоды наших трудов. Но как быть с Камлотом? Меня ужасала сама мысль оставить его тело здесь. Хоть мы и недолго были знакомы, я успел полюбить его и стал его другом. Его народ проявил ко мне дружелюбие. Самое меньшее, что я мог сделать для его близких, это принести им его тело. Я, конечно, осознавал, что сделать это будет совсем непросто, но тем не менее я обязан был это сделать. К счастью, я очень силен физически, да и сила тяжести на Венере будет мне подспорьем. По сравнению с Землей я выигрывал фунтов 20, и даже еще больше за счет собственного веса, так как я был тяжелее Камлота. С меньшими трудностями, чем я ожидал, я сумел пристроить тело Камлота у себя на спине и закрепить его веревкой от дротика. Еще раньше я привязал к телу все оружие Камлота, использовав для этого плети собранного нами Тарела. Его набралось с полмешка. Сделал я это на всякий случай, не зная, как здесь принято поступать в таких печальных обстоятельствах. Пережитое мною в следующие 10-12 часов было таким кошмаром, который я хотел бы навеки забыть. Нести на себе обнаженный труп – само по себе малоприятное занятие, но куда хуже было понимание тщетности и безнадежности моих трудов. Чем дольше я спускался вниз, лишь изредка позволяя себе краткие передышки, тем тяжелее казалось мне тело товарища. При жизни Камлот весил фунтов 180. Это 160 фунтов на Венере. Но к наступлению сумерек я мог поклясться, что его труп весит тонну. Я настолько устал, что еле плелся, пробуя прочность каждой веточки, на которую мне надо было поставить ногу или опереться рукой. Стоило чуть оступиться, и полетишь в вечность. Смерть все время ходила рядом со мною. Мне казалось, что я уже спустился не на 1000 футов, а признаков города не было. Не раз я слышал, как кто-то ходит в темноте, а дважды ужасные вопли Тарго. Но если один из этих чудовищных пауков решил бы напасть сейчас на меня... Бррр, об этом я старался не думать. Чтобы отвлечься от таких мыслей, я стал вспоминать своих друзей на Земле. Годы детства в Индии, когда я учился под руководством Чанда Каби, дорогого Джимми Уэлша, несколько девушек, нравившихся мне, некоторыми из которых я был по-настоящему увлечен. Тут мне вспомнилась дивная девушка из сада, и образы всех других женщин поблекли и улетучились. Кто же она? Чей запрет мешал ей видеть меня и разговаривать со мной? Она сказала, что ненавидит меня, но она слышала мое признание в любви. Теперь мне и самому оно казалось несколько странным. Как это я мог влюбиться в эту девушку с первого взгляда? Девушку, о которой я не знал абсолютно ничего, даже имени и возраста. Казалось нелепо, но я твердо знал, что полюбил ее. Да, я полюбил эту безымянную красавицу из сада. Занятый этими мыслями, я, наверное, утратил осторожность и оступился. Я попытался за что-нибудь ухватиться, но под двойной тяжестью наших тел ветки ломались. В руках уже не было сил, и мы вместе с моим мертвым товарищем полетели вниз в темноту. Я явственно ощутил ледяное дыхание смерти. Но падение оказалось недолгим. Мы упали на что-то мягкое, что прогнулось под весом наших тел, спружинило и подбросило опять вверх, как на батуте, которым пользуются воздушные акробаты в цирке. В слабом, но проникающем всюду свете амтарианской ночи я увидел то, о чем уже и сам догадался. Я упал в паутину свирепого амтарианского паука. Я попытался подобраться поближе к краю паутины, чтобы, ухватясь за какую-нибудь ветку, выкарабкаться из нее, но с каждым движением запутывался все больше. Положение и так было ужасным. но через секунду оно стало в 100 раз хуже. В дальнем конце паутины я увидел громадное отвратительное тело Таргу. Я вытащил меч и стал рубить опутывающие меня волокна, а свирепый паук медленно полз ко мне. Я еще подумал, чувствует ли муха, попавшая в сеть паука, такую же беспомощность и сковывающий ум ужас, какие охватили меня, когда я понял абсолютную тщетность своих слабых попыток освободиться из этой смертельной западни. Но все-таки я не был так уж совершенно беспомощен, как муха. Я мог сопротивляться этому готовому вот-вот сожрать меня чудовищу. У меня были меч и разум. Тарга молча подкрадывался все ближе. Мне казалось, что он и так понимал, что мне никуда не деться, и ни к чему было пугать меня еще больше своим парализующим ум и тело воплем. Футов с 10 он бросился в атаку, невероятно быстро передвигаясь на своих 8 мохнатых лапах. Я сделал выпад мечом ему навстречу. Никакого мастерства в моем выпаде не было, просто по счастливой случайности меч попал в его крохотный мозг. Когда он замертво рухнул к моим ногам, я едва поверил своим глазам. Я был спасен. Я бросился рубить опутывающие меня плети Тарела и минут через 5 освободился от них и спустился на ближайший сук. В груди стучало, сил не было. С полчаса я отдыхал, а потом продолжил свой бесконечный спуск в этом страшном лесу. Я не знал, какие опасности ждут меня впереди, но я знал, что в этом гигантском лесу водятся и другие чудовища. Эти прочнейшие паутины, способные выдерживать даже вес быка, были расставлены не только на людей. Вчера я видел огромных птиц, которые, будь они хищными, представляли бы собой не меньшую опасность, чем Таргу. Но сейчас я боялся не их, а тех хищников, которые в любом лесу выходят ночью на охоту. Спускаясь все ниже и ниже, я чувствовал, как с каждым движением убывают мое терпение и силы. Схватка с Тарга отняла у меня последние силы, которых и так оставалось совсем немного после этого изнурительного дня. Однако я не мог остановиться. Я просто боялся останавливаться. Но надолго ли меня может хватить, пока я окончательно не упаду замертво? Я почти совсем выбился из сил, когда вдруг ощутил под ногами твердую почву. Сначала я даже не поверил в это, но, оглядевшись, убедился, что действительно нахожусь на земле. Наконец-то, после месяца пребывания на Венере, я ступил на поверхность планеты. Вокруг почти ничего не было видно, лишь огромные стволы деревьев. Ноги утопали в мягком ковре опавших выцветших листьев. Я разрезал веревки, которыми привязал к себе тело Камлота, и положил своего несчастного товарища на землю. Затем я лег рядом с ним и почти моментально заснул. Проснулся я уже при свете дня. Огляделся, но снова ничего не увидел, кроме увядших листьев меж стволов таких гигантских размеров, что я даже не решаюсь говорить о них, чтобы не подорвать веру в правдивость моего повествования о пребывании на Венере. Но, собственно, стволы и должны были быть огромными, учитывая небывалую высоту деревьев, ведь некоторые из них вздымали свои гордые кроны на 6000 футов, и верхушки их терялись в вечном тумане первого слоя венерианских облаков. Чтобы вы могли представить размеры этих лесных монстров, скажу, что я насчитал 1000 шагов, обходя ствол одного из них. Это значит, грубо говоря, 1000 футов в диаметре. И таких деревьев попадалось немало. Дерево диаметром в 3 фута оказалось просто молодым побегом. Вот и верь тому, что на Венере нет растительности. Некоторое, хоть и слабое знакомство с физикой и совсем уж поверхностное с ботаникой, подсказывало мне, что деревьев такой высоты быть не может. Но, видимо, в природе Венеры существовало нечто, что делало вроде бы невозможное возможным. Я пытался понять, что же это за фактор, проводя аналогию с условиями Земли. я пришел к некоторым заключениям, которые, возможно, объясняют этот феномен. Если сила тяжести оказывает воздействие на вертикальное давление, то меньшая на Венере сила тяжести способствует существованию более высоких деревьев. А тот факт, что их вершины укутаны облаками, позволяет получать из их водяных паров достаточное количество углеводов, если, конечно, допустить, что в атмосфере Венеры имеется углекислый газ, необходимый для такого процесса фотосинтеза. Должен признаться, что в тот момент меня не очень занимали эти увлекательные соображения. Я должен был думать прежде всего о себе и о бедном Камлоте. Что делать с телом друга? Я сделал все возможное, чтобы принести его к родным и близким, но потерпел неудачу. Я вообще сомневался, смогу ли найти его страну. Мне оставалось лишь одно – похоронить его. Приняв это решение, я стал отгребать листья, чтобы, добравшись до земли, выкопать могилу. Убрав слой прелых листьев около фута толщиной, я без труда взрыхлил и удалил пригоршнями мягкую жирную землю. Через короткое время вполне приличная могила в 6 футов глубиной была готова. Ее дно я устлал мягкими листьями и ими же присыпал тело Камлота, когда опустил его вместо его последнего приюта. Занимаясь этими скорбными трудами, я пытался вспомнить обряд похорон. Я хотел сделать все как положено. Не знаю, как именно Господь Бог отнесся бы к этому, но полагаю, что Он с распростертыми объятиями встретил бы эту первую венерианскую душу, отправившуюся в неизвестное, в соответствии с христианскими обрядами. Наклонившись, я обхватил труп, чтобы положить его в могилу, когда вдруг с изумлением обнаружил, что он теплый. Это абсолютно все меняло. Через 18 часов после смерти тело человека должно быть холодным. Может, Камлот жив? Я прижался ухом к его груди и уловил едва слышное биение сердца. Никогда я не испытывал такого облегчения и радости. Я почувствовал себя юным, полным надежд и мечтаний. До этого мига я просто не осознавал, насколько я одинок. Но как же случилось, что Камлот оказался жив, и что мне сделать, чтобы привести его в чувство? Сначала нужно было найти ответ на первый вопрос, а потом попытаться решить второй. Я вновь осмотрел его тело. На груди были 2 глубокие раны, почти без следов крови, и, как я сейчас рассмотрел, покрытые светло-зеленоватым налетом. Вот он-то и наводил меня на, может быть, неосновательные мысли о причинах теперешнего состояния Камлота. Что-то в этом зеленоватом налете напоминало какую-то отраву. Я вспомнил, что некоторые разновидности пауков, а таких немало, парализуют свои жертвы ядом, вводя их в состояние летаргического оцепенения, чтобы сожрать их, когда придет охота. Тарго парализовал Камлота. Первое, о чем я подумал, о необходимости восстановления кровообращения и дыхания. Я стал попеременно массировать тело и делать то, что предписывается при оказании первой помощи утопленникам. Какая из этих мер оказала нужное воздействие, я не знаю. Может быть, и та, и другая понемножку, но так или иначе, мои продолжительные усилия были вознаграждены появлением явных признаков возвращения к жизни. Камлот вздрогнул, у него стали подрагивать веки. Еще через довольно продолжительное время, когда я и сам почти совсем выбился из сил, он открыл глаза и посмотрел на меня. Взгляд его был поначалу бессмысленным, и я подумал, что мозг его, видимо, затуманен отравой. Затем в нем появилось удивление, растерянность и, наконец, узнавание. На моих глазах он оживал. «Что случилось?» – прошептал он и почти сразу же… «А, да, помню. На меня напал Тарго». С моей помощью он сел, огляделся и спросил. «Где мы?» «На земле», – ответил я, – «но где именно, я не знаю». «Ты спас меня от Тарго», – сказал он. «Ты убил его?» «Ну, ясно, что убил, иначе бы не унес меня оттуда. Расскажи, как это все случилось?» Я вкратце рассказал. Я пытался отнести тебя в город, но заблудился. «А что это такое?» – спросил он, глядя на яму рядом с ним. «Твоя могила», – ответил я. «Я думал, что ты мертв». «И ты нес на себе труп полдня и половину ночи. Но зачем?» «Я ведь как следует не знаю ваших обычаев», – ответил я. «Но твоя семья очень по-доброму отнеслась ко мне, и я хоть как-то хотел отблагодарить их за это. Да и не мог я оставить тело друга на съедение птицам и зверям». «Этого я не забуду», – тихо сказал он и попытался встать, но не смог без моей помощи. «Сейчас все будет в порядке. Нужно только продвигаться немного», – успокоил он меня. «Действие яда Таргу проходит через сутки даже без особого лечения. То, что ты сделал, уже подействовало, а с небольшой физической нагрузкой я быстро отойду». Он стоял, оглядывая окрестности, как будто хотел сориентироваться на местности. И тут его взор упал на принадлежащее ему оружие, которое я хотел предать земле вместе с ним. «Ты даже и его захватил с собой!» – воскликнул он. «Ты Джонг среди друзей!» Прикрепив к поясу перевязь меча, он поднял копье, и мы пошли по лесу, пытаясь найти определенные знаки, указывающие на то, что город где-то над нами. Камлот уже объяснил мне, что на нахоженных тропах и на определенных деревьях нанесены секретные малозаметные знаки, указывающие на местоположение города. «Мы иногда спускаемся на поверхность Амтора, но не часто», – сказал он. «Хотя иногда торговые экспедиции доходят и до побережья, чтобы встретить сюда тех немногих народов, с которыми мы ведем незначительную торговлю. Зараза таризма распространилась широко, и мало осталось народов из тех, о которых нам известно, что они не попали под их жестокое ярмо. А иногда мы спускаемся на землю поохотиться на Басто, чтобы добыть шкуру и мясо». «Кто такой Басто?» – спросил я. «Это большой всеядный зубастый зверь, с мощными челюстями и четырьмя огромными клыками. На голове у него два больших рога. В холке он ростом со взрослого высокого мужчину. Многие из тех, что я добыл, доходили до 3500 тобов. Тоб – это амтарианская мера веса, эквивалентная трети английского фута. Вес исчисляется на амторе в тобах или кратных им единицах. В ходу десятичная система мер и весов. Она мне представляется куда более практичной, чем вся эта путаница с гранами, граммами, унциями, фунтами, тоннами и другими единицами измерения, принятыми у разных народов на нашей планете. Я представил себе Басто, исходя из описания данного камлотом, чем-то вроде громадного бурого медведя с рогами или бизона с челюстями и зубами хищника. И пришел к выводу, что его 1200 фунтов веса делали его исключительно опасным зверем. Я спросил, какое оружие применяется в охоте на Басто. «Кто предпочитает стрелы, кто копья», — объяснил он. «Но очень хорошо, если поблизости есть раскидистое дерево с ветками невысоко от земли», — добавил он с улыбкой. «Что, очень воинственное?» — спросил я. «Очень. Когда дело касается Басто, охотник часто становится дичью. Но сейчас нам не до охоты. Больше всего я сейчас хотел бы найти опознавательный знак и узнать, где мы находимся». Мы все шли по лесу, пытаясь заметить крошечные знаки. Камлот уже описал, как они выглядят и где их ставят. Знак представляет собой длинный острый гвоздь с плоской шляпкой, вбитый на определенной высоте в ствол дерева и пронумерованный. Его трудно увидеть, но так и задумано, чтобы враги Випаян не смогли его обнаружить и вытащить, или по нему найти город. Очень умно разработанная система этих знаков для нужд Випаян. Они мало что скажут постороннему, но для посвященного каждый знак – это целый рассказ. Вкратце, знак укажет точное местонахождение человека на острове, где расположено царство Ментепа. Каждый гвоздь вбит в специальной геодезической партией, и его точное расположение и номер гвоздя на шляпке указаны на карте острова. Прежде чем випаянину позволяется одному или в качестве проводника группы людей спуститься вниз, он должен выучить расположение всех знаков на випае. Камлот все это знал. Он сказал, что если нам удастся обнаружить хоть один единственный знак, он тут же точно будет знать, где мы находимся, где расположены другие знаки и расстояние до них, а также где наш город. Вместе с тем он признал, что мы можем долго еще блуждать по лесу, пока найдем хоть один. Характер леса не менялся. Преобладали деревья нескольких пород. У некоторых деревьев ветви стлались чуть ли не по земле, а у других первые ветви появлялись на высоте нескольких сотен футов. Встречались деревья с гладкими, как стекло, стволами, прямыми, как корабельные мачты. И сколько видел глаз без единого ответвления. Камлот рассказал, что крона у них прячется высоко в облаках и похожа на громадную мягкую шапку. Я спросил, бывал ли он там наверху, и он ответил, что забирался на самое высокое, по его мнению, дерево на острове, но при этом чуть до смерти не замерз. «Из этих деревьев мы берем воду», — прибавил он. «Они собирают водяную влагу из облаков и доставляют к корням. Эти деревья не такие, как все остальные. Вода к корням поступает по каналу в середине ствола, а от корней поднимается в виде питательного раствора. Надрезав ствол одного из этих деревьев в любом месте, можно получить нужное количество прекрасной холодной воды. Это очень хорошо для...» «Кто-то идет, Камлот!» — прервал я его. «Слышишь?» Секунду он напряженно прислушивался, потом ответил. «Да, слышу. Давай-ка лучше заберемся на дерево. По крайней мере, пока не увидим, кто это». Он залез на ветви рядом стоящего дерева, я за ним, и мы стали ждать. Я отчетливо слышал, как кто-то направлялся в нашу сторону. Мягкий ковер из листьев приглушал шаги. Слышен был лишь шорох сухих листьев под ногами неторопливо приближающегося существа. Но вот из-за ствола недалекого дерева показалась огромная голова. «Басто!» – прошептал Камлот, но я уже и сам понял, что это был он. Камлот ведь подробно описал зверя. Именно так он и выглядел, только еще страшнее. От глаз и выше его голова напоминала голову американского бизона с такими же короткими мощными рогами. Она заросла темными вьющимися волосами, глаза были в красном ободке. Шкура, похожая на слоновую, была голубого цвета и почти без волос, кроме как на голове и на кончике хвоста. Рост животного уменьшался от холки к крупу. Короткие мощные передние ноги заканчивались трехпалыми копытами. Задние ноги были длиннее и тоньше, что было вполне объяснимо, так как на передние ноги приходилось 3/4 веса зверя. Мордой он походил на медведя с той разницей, что у этого она была шире и имела тяжелые изогнутые бивни. «Вот и наш обед», — обычным тоном уронил Камлот. Услышав голос моего товарища, зверь повел головой по сторонам. Камлот прибавил: «Их мясо очень вкусное, а мы уже давно ничего не ели. Ничто не сравнится с куском мяса басто, прожаренным на костре. У меня потекли слюнки». «Пошли», — сказал я и начал слезать с дерева, держа наготове копье. «Назад!» — закричал Камлот. «Ты не представляешь, что ты делаешь!» Басто уже увидел нас и стал приближаться, издав такой звук, что взрослый лев сдох бы от зависти. Не знаю, назвать ли его ревом или рыком. Он начался рычанием, а затем достиг такой силы, что задрожала земля. «Кажется, он рассержен», — заметил я. «Но чтобы его съесть, нам надо его убить. А как же мы его убьем, если будем сидеть на дереве?» «Я и не собираюсь сидеть на дереве», — ответил Камлот. «А вот ты посиди. Ты ведь совсем не умеешь охотиться на этого зверя и можешь погибнуть, да и меня попутно погубить. Оставайся на месте, я сам займусь басто». Это мне совсем не понравилось, но я вынужден был признать превосходство опыта Камлота в амтарианских делах и уступить. Однако я решил быть наготове. К моему удивлению, он положил копье на землю, а вместо него взял гибкую ветку с густой листвой, срезанную им перед тем, как слезть с дерева для поединка с басто. С дерева он спустился не прямо перед зверем, а поодаль, сказав мне, чтобы отвлекал басто, что я и стал делать, выкрикивая разные слова и раскачивая сук дерева. Вдруг я с ужасом увидел, что Камлот выходит на открытое пространство позади зверя, всего в десятке шагов от него, вооруженный лишь мечом и той самой веткой в левой руке. Копье осталось лежать на земле недалеко от разъяренного зверя, и положение Камлота представлялось мне абсолютно безнадежным. Если бы Басто обнаружил его прежде, чем Камлот успел бы найти убежище на ближайшем дереве. Осознав это, я удвоил свои усилия по привлечению к себе внимания зверя, пока Камлот не закричал, что этого достаточно. Я подумал, что он, наверное, сошел с ума и не обратил бы внимания на его призыв, если бы Басто не услышал крик Камлота. После этого любые мои попытки отвлечь внимание зверя на себя оказались тщетны. Только Камлот крикнул мне, как Басто величественно повернул голову, и его дикий взгляд упал на моего товарища. Он развернулся, постоял чуть-чуть, озирая этого крошечного смельчака, и ринулся на него. Я не стал дальше ждать, а спрыгнул с дерева с намерением атаковать зверя с тыла. Дальнейшее происходило и закончилось так быстро, что рассказ обо всем этом займет почти столько времени, сколько все это длилось. Пустившись вслед за зверем, я увидел, что тот, наклонив голову, несется на моего товарища. А тот спокойно стоит, держа свой игрушечный меч в одной руке и ветку в другой. И в тот самый миг, когда животное должно было поддеть его своими громадными рогами, Камлот взмахнул раскидистой веткой перед его носом, легко отпрыгнув при этом в сторону, и одновременно по рукоять вонзил свой меч под левую лопатку зверя. Басто остановился, широко расставив ноги, раз-другой покачнулся и грохнулся у ног Камлота. Вопль восторга уже готов был сорваться с моих губ, когда я чисто случайно взглянул вверх. То, что я увидел, заставило меня сразу же забыть и о Басто, и о подвиге Камлота. «Боже мой!» — воскликнул я по-английски, а затем и на местном языке. «Посмотри, Камлот, что это такое?»